собака взбунтовались. Маркус стеснялся опаленных бровей и хмуро сидел в машине. Лишь Джулиусу удалось выманить его наружу, и они стопотом носились по музею, сотрясая шкафы с драгоценностями, пока Говард не пригрозил устроить им головомойку. «Уилл!» — рявкнул Говард. «Выведи же братьев на улицу!» Уилл нехотя оторвался от мозаики и вывел близнецов на волю. Маркус и Джулиус вырвались и бросились прочь, оставляя в диком ячмене ровные влажные дорожки. Здесь им ничего не грозило, и Уилл присел на бугорке на обломке стены, положив руки на колени. «Ты знаешь, на чем сидишь?» — спросил мужской голос. Уилл запомнил лишь твидовый пиджак незнакомца с кожными заплатами на локтях. «Нет», — ответил он, — «это бывшая спальня римского наместника». «Я здесь пахал, на том месте, где ты сидишь. Всюду ячмень, без конца краю». Человек указал на золотые колосья в утреннем мареве, как шеренги солдат, замерших по стойке смирно. И тут из густого ячменя, жужжа, словно пикирующие бомбардировщики, вынырнули близнецы. И вдруг наткнулся на что-то твердое. Думал, камень. А когда слез с трактора, глянул под плуг, нашел меч и золотое колечко. В протянутой руке он держал кольцо с камнем и фигуркой мужчины с мечом. «Марс, бог войны», — догадался Уилл. Фермер одобрительно кивнул. «Молодчина». Он отвел Уилла на несколько шагов вперед. Вот на этом самом месте 1500 лет назад хозяин дома принимал гостей. Ему принадлежала вся здешняя земля, куда ни глянь. «Он отобрал землю у англичан?» — спросил Уилл. «У англичан?» — фермер засмеялся. «Не было никаких англичан, лишь кучка диких племен, одно другого кровожадней. Римляне построили им дороги, водопровод, создали правительство, законы. Не будь римлян, бегали бы мы до сих пор с копьями в боевой раскраске. На, примерь». Фермер протянул Уиллу кольцо, и помни, он подмигнул, «ты носил на пальце нечто бесценное». Фермер надел кольцо и ушел встречать новых туристов. На обратном пути Уилл думал о бесценном. Вспомнил дыру от штыка в мундире отца Дигли, улыбку Салли в бомбоубежище. На передних сиденьях разговаривали родители, восхищались музейными сокровищами. «За что вам так нравятся римляне?» — спросил Уилл. «Они создали великую цивилизацию», — объяснила Джулия. «А мы — великая цивилизация?» «Не нам судить», — ответил Говард. Родители заговорили о другом, а Уилл стал смотреть в окно. Вспомнился ему римский аристократ, похожий на Бака Куинна, и кольцо с крохотной фигуркой Марса, и как мама велела запомнить похороны Черчилля. Оказывается, мама с папой любят не ту Англию, где живут, а ушедший мир, о котором напоминают лишь музейные редкости. Впервые Уиллу пришло в голову, что его родители в своих скитаниях лишь гонятся за мечтой. Снова прощание. «Знаешь, Ламент, какая у меня любимая пластинка?» — шепнула Салли Бёрд на уроке геометрии. «Какая?» — спросил Уилл. «Осколки!» — прошептала Салли. «Какая?» — переспросил Уилл. «Осколки. Дэйв Кларк Файв. Заходи ко мне. Послушаем». В эти дни в классе царило прощальное настроение. Учебный год подходил к концу. Прощай, начальная школа. Все уже сдали экзамен 11+, определивший будущее каждого. Те, кто сдал, шли в подготовительную школу при университете, остальные в техническое училище. «Где учат нас землекопов и сантехников», — острил Говард. «Не бойся, Уилл, ты сдашь». Письмо от экзаменаторов пришло на имя Джулии. Та глянула на первую строчку и невесело улыбнулась. «Жаль, сынок, ты не сдал». За ужином Говард сидел как в воду опущенный. Пробежав письмо несколько раз, он заявил: «Ерунда!» «Не хочу рыть канавы», — жаловался Уилл. «Тебе это не грозит», — сказал Говард. «Ты умнее их всех». «Так почему я не сдал?» «Может, потому что ты иностранец? Это экзамен для английских детей, а ты рос не в той среде». «Не беда, пересдашь. Можно пересдавать сколько угодно раз, пока не пройдешь». На другое утро Уилл оглядел класс, впервые чувствуя себя чужаком. Он был не один такой. Дигли сдал экзамен. Айерс — нет. Реймонд так вот сдал. Салли Бёрд — нет. Сдал даже Рилкок, ко всеобщему изумлению. Этот маленький дикарь, приплясывая, прохаживался между рядами и остановился возле парты Уилла, чтобы поиздеваться над ним. «Не горюй, через несколько лет будешь чинить мне стиральную машину, да, Ламент?» «Разве у вас есть